Люди гибнут за нефрит. Политическая катастрофа наступила позже, через два столетия. Беда пришла 29 апреля 738 года. Властитель Бут-Стилиф из Киригуа пленил 18 кроликов, 13-го правителя Копана. В цивилизации майя, в эпоху поздней классики, это была вполне обычная участь властителя. Сия трагедия повергла итог 200-летнему соседству. За неделю до полного лунного затмения победители, устроив пышную церемонию, принесли в жертву царя 18 кроликов. В оригинале правильный перевод имени пока еще неизвестен. В тот день Копан потерял не только царя, но еще и мецената, покровителя искусств, по велению которого был воздвигнут великолепный храм, свидетельство немалых художественных амбиций, а также был разбит удивительный парк, парк, составленный из одних лишь стел. И вот царь погиб. В его родной державе стал править новый, 14-й по счету властитель. С его воцарением продолжилась, не прервалась, изрядно пошатнувшаяся династическая традиция, ведь майя придавали традиции очень большое значение, и все же времена блестящих пышных царствований в Копане прошли. Поражение было тем более очевидным, что могучую метрополию сокрушил еще ее собственный вассал Киригуа. Последствия военной катастрофы были столь значительны, что сказались даже на судьбе северных государств майя, на судьбе Тикаля и Калакмуля. История Копана в привычном представлении начинается с появления здесь царской династии 426 год новой эры. Якс-Кук-Мо, посланный божественным царем Тикаля за сотни километров от столицы в глубину джунглей, изобрел в долину Копана. Здесь он и основал свою династию, воздвиг семейные пенаты и учредил культ бога, покровителя его собственной семьи. Через три дня Якс-Кук-Мо повторил празднество в Киригуа. Об этом сообщает еще одна надпись, высеченная на камне, которую ученым удалось недавно расшифровать. Копан расположен в плодородной речной долине, где столетиями селились крестьяне, возделывавшие маис. Царский город быстро разрастался. Недаром археологи окрестили его Париж Майя. Люди стекали сюда изо всех окрестных мест. Ученые обнаружили в Копане следы очевидного присутствия иностранных гастарбайтеров. Во многом процветание города обеспечило то, что его власти контролировали крупное месторождение нефрита в долине Матагуа. Для майя нефрит был ценнее золота. Из него изготавливали разнообразные маски и украшения, восхищающие нас и сегодня. Однако постепенно усилились и правители городка Киригуа. Им было сподручнее контролировать места добычи нефрита. К тому же власти Киригуа держали в своих руках и важный торговый путь, проложенный к Тихому океану. Цари Копана пытались вновь подчинить себе былые владения, однако им это не удалось. Не помогало и то, что Киригуа на протяжении трех с лишним веков формально пребывал в вассальной зависимости от Копана. Не помогало даже то, что наместником Киригуа назначался кто-либо из родственников царя Копана. Впрочем, в стране майя в ту пору имелись и другие более значительные силы, определявшие картину политической жизни. В Питене, низменности на территории современной Гватемалы, располагались две сверхдержавы того времени – Тикаль и Калакмуль. Оба государства, окруженные когортой братских народов, поддерживали на этой земле стратегический паритет, равновесие ужаса. Поэтому около четырех веков в стране майя сохранялось относительное спокойствие. Копан был сторонником Тикаля. По этой причине власти Киригуа, отделившись от Копана, перебежали в другой лагерь и стали искать защиты у большого брата в Калакмуле. В итоге правители Киригуа все-таки победили. Царь Копана был пленен и казнен. Победу воспрявших вассалов восхваляли хвастливые алтари и стелы. Копан сразу же превратился в заурядное незначительное государство. 15-й царь Копана Буц-Иб, дым его мощь, еще кичился, повелев выстроить лестницу иероглифов. На ее 56 ступенях была отчеканена в камне вся история царей Копана. В общей сложности ученые насчитали здесь более 2000 отдельных иероглифов. Однако уже следующий 16-й по счету властитель Копана, Якс Пас, столкнулся с серьезными внутриполитическими трудностями. Очевидно, эпоха единоличного правления в Копене прошла. Поэтому Як Спас, следуя известному девизу «делиться лучше властью, чем головой», уступил часть царских полномочий своим собственным братьям, а также нескольким высшим сановникам. Правда, он был еще полон амбиций, размышлял обширное строительство, как по его повелению был сооружен весьма потенциозный храм 11. Но в его годы правления даже представители сословия писцов, невиданное дело, стали устанавливать стелы в свою честь. Подобная смелость низов не просто знаменовала кризис, она свидетельствовала о стремительно нараставшем распаде державы. Речная долина давно уже была застроена дворцами и храмами. Крестьяне, растившие маис, давно уже были оттеснены на склоны холмов, теперь сплошь покрытых полями. Что оставалось им делать? Давно уже, вновь повторим это мрачное слово, весь лес на склонах холмов был безжалостно вырублен. Эрозию почвы было уже не сдержать. Сельское хозяйство переживало тяжелейший кризис. Между тем численность населения постоянно росла. Однако прокормить его становилось все сложнее. В довершение всех бед, по-видимому, произошел религиозный раскол, резко разделивший власть имущих и простолюдинов. Конец истории города четко документированный. Каменный Як Спас восседает на алтаре напротив последнего властителя Копена У Кит Тока. На монументе, возведенном в честь интронизации, указана дата 6 февраля 822 год новой эры. Это последняя дата, что значится в истории Копена. На обратной стороне статуи художник начал вырезать рельеф. Рельеф так и остался незаконченным. Причиной внезапной катастрофы, ставит диагноз Николай Грубы, могла быть эпидемия, но, скорее всего, дело в каких-то социальных потрясениях. Быть может, здесь произошло восстание? Несомненно, имело место некая стремительная насильственная развязка. Она и положила конец династии царей города Копена. Да упокоится душа его в парах ртутных. Раскопки в Копене продолжаются. В 1997 году пришло сообщение о том, что под розово-лиловым храмом кроты от археологии отыскали самый древний храм города Копена. В нем, как предположили ученые, находится могила основателя династии Якскукмо. Однако подступиться к ней было непросто. Оказалось, что захоронение заполнено до краев очень ядовитым веществом ртутью. И все же, облачившись в защитные костюмы, ученые вскрыли залитую ртутью могилу. И вновь неожиданность. Они обнаружили останки женщины, а не мужчины. Быть может, это жена основателя династии? Вскоре под ее останками обнаружилось новое захоронение. В нем погребен был мужчина. Все говорило о том, что покойному были оказаны очень высокие почести. Неужели в самом деле найдено место упокоения первого царя?